Часть вторая. Сумбурное утро. Первый день в боевой академии мастера Ду в качестве нового учителя начался для меня очень рано. С рассветом территорию вокруг полуразрушенного зала наставников наводнили приглашенные из столицы мастера-строители, громко обсуждая с коллегами, какие работы стоит, а какие не стоит проводить на представленном участке. Как это часто бывает, когда вместе собираются сразу несколько признанных мастеров, каждый пытается представить свое решение как самое лучшее и рациональное. Один предлагал изготовить крепкий деревянный полусферический купол над провалом, а поврежденное здание восстановить с учетом этой конструкции. В таком случае первый этаж здания использовать уже не получится, но второй будет восстановлен в полном объеме. Первоочередной задачей было закрыть опасное для учеников глубокое ущелье и не допустить обрушения стоявшей рядом постройки. Оба этих условия выполнялись в предложенном варианте, но функциональность здания при этом значительно страдала. Второй мастер настаивал, что не стоит усложнять, и простой высокой ограды по периметру будет вполне достаточно. Сохранение потерявших крепкую опору стен можно обеспечить противовесом при достройке новых участков здания в противоположные провалу стороны. Это куда проще, чем пытаться полностью скрыть широкий жёлоб. Кто-то предлагал также ограничиться забором, но при этом разобрать поврежденное здание, чтобы оно не обрушилось в пропасть и не повредило ограждение. А в идеале выстроить его заново, но уже в безопасном месте. Раз уж все работы будут оплачены из имперской казны, не стоило чрезмерно экономить на материалах. Кто-то предлагал вариант с восстановлением его на том же месте в полноценном виде, для чего нужно было разместить несколько длинных и толстых опор с распорками на дне глубокого жёлоба. Последнее слово было за главой Ду, по просьбе которого император и собрал здесь всех этих уважаемых мастеров. Но глава Ду не мог выбрать самый лучший вариант, ссылаясь на свою некомпетентность в вопросах строительства. Это лишь подливало масло в огонь, заставляя уважаемых мастеров драть глотки. Обсуждение становилось все более громким и эмоциональным. Всех этих людей прямо среди ночи оторвали от их семей и важных дел приказом императора. Часть хотела разобраться с заданием поскорее и самой малой кровью, а кто-то, желая услужить императору и получить его похвалу и признание, наоборот настаивал, что простым куполом, настилом, забором, распорками и арками тут не обойтись. Нужно провести полный комплекс земляных работ с усилением уже существующих конструкций здания и только после этого переходить к дальнейшим работам с ограждениями или строительством арок, настила и прочего, что могло затянуть строительство на недели и даже месяцы. Вскоре к спору мастеров присоединились их родственники, многочисленные подмастерья и даже рядовые работники. Из-за усиливавшегося жёлобом эха гомон стоял такой, как в театре на антракте. А еще на площадь перед зданием заехало три десятка повозок со строительными материалами. Их принялись шумно разгружать и складировать в штабеля, и дальше лежать в обнимку с принцессой на втором этаже зала наставников, почти на виду у толпы незнакомых людей, стало крайне некомфортно. Я решил перенести еще спящую принцессу из эпицентра строительной площадки в более тихое и уютное место. Безуспешно пытавшийся примирить спорящих глава Ду, заметив меня спускающимся с коротышкой на руках по наружной лестнице постройки, тут же направился в мою сторону и, оставив спорящих, лично отвел к самому отдаленному и в этом году еще не заселенному из-за недобора учеников корпусу. Мужчина сказал, что в нем хватит места и для меня, и для всей прибывшей вместе с принцессой прислуги. И даже личной охране принцессы несколько комнат найдется. Вчера они по ее строгому приказу остались ночевать за территорией академии. Но сегодня явно объявятся и будут ходить за ней следом по пятам. А охрана у принцессы довольно сильная, всего 5 молодых женщин, но 4 из них уже с пределом проницательности, а капитан Ли Юн Си, уже в довольно молодом возрасте, ей нет и 30, уже с первыми духовными вратами. Она настоящий гений среди нового поколения боевых мастеров. Император Сун очень расщедрился, отправив сильнейших телохранителей женщин из императорского дворца вместе с третьей принцессой. Глава Ду заранее извинился, что в предоставленных покоях давно не прибирались, но пообещал срочно направить для устранения этого досадного упущения самую умелую и расторопную прислугу. Пока комнату Сун Ся будут срочно приводить в порядок, мне нужно немного подождать снаружи корпуса, как вариант расположившись в беседке на заднем дворе. По словам главы, там имелась довольно удобная деревянная скамейка с гладкой, высокой спинкой. Прекрасное место для распития горячего цветочного чая в холодную, дождливую погоду. Я решил прислушаться к совету главы, и пока он удалился за прислугой, я обошел корпус по кругу и присел на скамейку беседки, рассматривая, что располагается в округе моего нового временного жилища. А вид отсюда действительно открывался неплохой. Вдалеке серели горные хребты, подсвеченные низким рассветным светилом. Действительно неплохое, довольно уютное место. Мне оно понравилось. Тихо, отсюда не слышно кричащей толпы строителей, птички поют, насекомые зудят. Пока присел на лавку, поместил принцессу мягким местом на свои колени и опер ее голову себе на грудь, как ребенка. От смены положения тела или моих неосторожных движений она неожиданно проснулась и с удивлением и смущением уставилась на меня. «Учитель, что вы со мной делаете?» Осознав, что сидит у меня на коленях, и при этом я еще и крепко прижимаю ее к себе двумя руками, просила девушка. Теперь смущаться пришлось мне. Выглядело так, словно я специально уволок ее спящую в этот укромный уголок, чтобы втихаря потискать. Возле моей комнаты сильно шумели, вот я и... Почему-то такие простые объяснения под смущенным и даже слегка напуганным взглядом принцессы дались мне с трудом. «А, учитель Ян, так вы просто оберегали мой сон!» Правильно поняв мое неразборчивое объяснение, сказала Сунся. «Благодарю вас за заботу, но вы бы не могли меня отпустить, мне нужно срочно отлучиться». Я раскрыл объятия, позволяя девушке выпорхнуть из моих рук. Она спешно покинула беседку и застыла на выходе в растерянности. «Господин Ян, где это мы? Понимаете, мне срочно нужна ночная ваза». Я объяснил, что мы на противоположной входу окраине территории Академии, возле корпуса, куда нас поселят. И у девушки случился приступ паники. «А где мои слуги? Где мой багаж? Моя ночная ваза должна быть среди этих вещей». Девушка не знала, что и делать, где искать личную прислугу, багаж и находящиеся в нем санитарные принадлежности, и в растерянности крутила головой по сторонам. Я предположил, что нужный ей сосуд может оказаться и в комнатах, расположенного рядом корпуса для учеников. Хоть ситуация возникла неловкая, но мне почему-то было забавно наблюдать, как девушка с выпученными глазами, стиснув колени и прижав ладонь к низу живота, бегала от одной двери корпуса к другой, вместо того, чтобы просто сходить за деревце неподалеку. В конце концов я поймал уже отчаявшуюся девушку на выходе из очередной комнаты за руку и увлек ее за собой к лужайке за беседкой, и ткнул пальцем в достаточно укромное место за толстым деревом и сказал: «Я посторожу за углом корпуса, чтобы тебя никто не побеспокоил, а ты не забудь поднять повыше свое длинное платье и делай, что тебе требуется здесь». «Прямо здесь?» – переспросила она, покрутив головой по сторонам и остановив свой взгляд на летающих и шумящих в траве насекомых. «А если кто-нибудь увидит? Нет, я не могу. Это будет позором для третьей принцессы Империи Сун». «Да что ты говоришь? Ты же уже делала это в траве, причем прямо при мне», – напомнил я девушке ее недавнюю выходку по дороге к столице. Принцесса мигом покраснела, как помидор, и стыдливо опустила глаза в землю. «Простите, учитель, тогда я была сама не своя, но это была глубокая ночь и лесная глушь, а тут в Академии множество людей, среди которых наследники и дочери князей и генералов». «Да кому ты сдалась? Все, хватит страдать, ты теперь моя ученица. Мы будем сегодня с тобой полуголые в котле парной культивации заниматься, а ты о таких мелочах думаешь». «Полуголые? Зачем полуголые?» «Чтобы одежду зря не мочить». «Все, как твой учитель, я приказываю тебе откинуть в сторону ненужное стеснение, не мучить свой организм и сделать все, что требуется, как обычные люди. Иди и ничего не бойся, а я посторожу и не допущу сюда посторонних». «Угу», – не поднимая глаз, отозвалась девушка и, престыженно опустив плечи, направилась к месту, что я указал. Но не дошла несколько шагов за дерево и, в спешке задрав платье, присела в траву, засветив свой тощий белый зад у меня на глазах. «Да она что, издевается?» – резко отвернувшись, подумал я. «Блин, я тоже хорош». Сказал, что уйду за угол, а сам зачем-то следил за тем, чтобы она послушалась и сделала, как я сказал. Честно говоря, я просто хотел удостовериться, что она находится в безопасности. Место это уединенное, удаленное от всех других корпусов. Стражи в окрестностях нет, забор здесь заметно ниже, чем со стороны поселка, и вплотную прилегает к диким джунглям. А вдруг зверь какой сюда проберется, или бандиты из-за забора покажутся. Мало ли кто следил за отбытием принцессы из столицы. Похитят принцессу или, не дай бог, еще убьют прямо у меня под носом. Как я потом все это главе Ду объясню? Да и сам себе места не найду из-за чувства вины, если такое случится. Вот и проводил ее взглядом до конца маршрута, а тут такой неловкий курьез. Блин, и чего я продолжаю стоять как вкопанный? Запоздало, подумал я. Обещал же уйти, чтобы не смущать принцессу. И тут за спиной раздалось громкое: «Учитель!» Вместо того, чтобы просто удалиться, я чего-то решил, что что-то нехорошее случилось, и меня зовут на помощь, и опять повернулся. А там сидящая в раскорячку голожопая принцесса в разгаре своих дел на меня два злобных глаза таращит, в шоке от моего поведения. Видимо, она меня заметила, когда оглянулась и прогнать хотела, а я еще и обернулся. Взгляд у принцессы был очень-очень недобрый. Я опять развернулся на каблуках и хотел поскорее уйти, но тут мне навстречу из-за угла корпуса вышли две молодых женщины. «Принцесса!» – выкрикнула она. «Защитим честь принцессы!» – выкрикнула вторая и выхватила меч из ножен, висевших на поясе. Приплыли. Нехорошо с коротышкой получилось, но я же не специально. И зачем она меня окликнула? Я же обернулся, чтобы просто проверить, все ли в порядке. Но теперь, если скажу, что просто беспокоился о ее безопасности, мне вряд ли кто поверит. Выглядело так, словно я ее злостно обманул. Сказал, что уйду, а сам остался, чтобы подглядывать. Блин, Вроде я взрослый, трезвомыслящий мужчина, но с коротышкой постоянно в такие дурацкие ситуации попадаю. Ладно, это сейчас не важно. Духовные атаки я бы отразил защитным коконом, но против простой железяки в руках стражника он не сработает. Что делать-то? Меня же сейчас в капусту порубят, а злобная Сунся даже не пытается их остановить. «Стойте! Это мой учитель, господин Ян!» Наконец отозвалась она из-за спины, когда деваха с мечом была всего в 2 метрах от меня. Вот сучка, решила мне нервы пощекотать. Я реально очень испугался. «Принцесса, с вами все в порядке?» «Ваше высочество, почему вы здесь в таком виде?» Допытывались телохранительницы, а я, что было сил, пытался скрыть пережитый шок. На ватных ногах отошел в сторону и присел на скамью в беседке перевести дух. Принцесса, наконец, перестала гневаться и заняла мою сторону. Принялась отчитывать свою охрану, что они кидаются на ее уважаемого учителя с оружием. Но говорила она это не с той позиции, что они могли мне навредить, а наоборот пристыдила их, что хорошо, что я сдержался и не лишил их обоих жизни одним взмахом руки. Для убедительности своих слов она объяснила, что огромная яма и разрушительный зал наставников на главной аллее Академии – дело моих рук. «Не может быть!» – поразилась одна из охранниц, тут же развернувшись и глянув на мою слабенькую духовную ауру. «Ваше высочество, я никогда не поверю, что такое мог сделать человек, тем более такой слабый, как он!» «Не спорь со мной!» – оборвала все разговоры коротышка и отправила эту охранницу за своими слугами и багажом. Но далеко той ходить не пришлось. К корпусу прибыли все и сразу. Задержавшиеся в пути остатки охраны принцессы вместе с капитаном Ли Юнси, привезенные ею из дворца слуги и швеи. Вскоре за ними прибыло несколько служанок, присланных главой Ду для проведения уборки в комнатах. И закрутилось, завертелось. Шум, гам, смех и шорох юбок. Я решил, что мое присутствие возле принцессы уже не является необходимостью. Она в безопасности среди своих слуг и решил отправиться к главным корпусам. Хотел переговорить с главой Ду по поводу возмещения ущерба. Он столько людей нанял, чтобы устранить созданный мной провал в земле, и другие убытки понес из-за аннигиляции сейфа с деньгами. Хотя бы часть расходов мне, чисто по-человечески, нужно было взять на себя. Как бы я себя не отвлекал, опять навалились воспоминания, что я вчера выведал у системы. При одной мысли, что я копия, какой-то жалкий клон, меня опять бросило в жар, начало трясти, и стоило огромных, просто титанических усилий опять взять себя в руки и успокоиться. Кошмар. Почему-то все мое нутро выворачивалось при одной этой мысли. Если бы вчера принцесса меня, как маленького, не убаюкала, я бы реально мог с ума сойти. И надо было мне так сильно в эту информацию погружаться. Эх, куда-то не туда я полез. Это явно лишняя, деструктивная для моего самосознания информация. И главное, зачем я себя мучаю? Я же никак перезапись сосуда души и смену ячеек матрицы в объективной реальности не ощущаю. Она происходит по-тихому, сама, совершенно скрыта от меня, а значит, мне и не надо об этом ничего знать. И никакой я не клон, я самый что ни на есть оригинал. Все, так и буду теперь думать, другое для меня просто неприемлемо. Война с ментором Валарием на носу, мои дроны гибнут каждый день пачками, я без серьезной культивации, с дефектной закалкой, без колодца духа и с вышедшим так не кстати из строя орбитальным палачом. Мне нужно о другом думать, о том, как заново на ноги встать. А я тут себе проблем добавляю, и еще с принцессой нянчусь. Ее-то я ради парной культивации окучиваю, это понятно. Но как бы эта идея мне боком не вышла. Вон, тут сразу 5 крепких боевых мастеров в охране. Как бы они меня не изрубили в капусту за мои попытки навязать принцессе запрещенные в империи Сун духовные практики. Блин, одного согласия самой Ся явно недостаточно. Даже если не будут мешать по требованию госпожи, настучат ее отцу и за мной могут послать лучших из лучших. Конечно, пока меня имидж бессмертного святого спасал, но если дойдет до драки на мечах, как сегодня, меня ничего не спасет. Может, кто-то из ее телохранителей согласится заменить принцессу. Это тоже вариант. О, коротышка как раз вышла в компании телохранителей из центрального входа 2-этажного корпуса, но почему-то была опять совсем не в духе. Стены тонкие, кровати и половицы скрипят. В одном конце шепнул, во втором все это услышали. Никакой уединенности. Это не покои, а какие-то коморки для прислуги. Возмущенно заявила сероволосая девушка. «Одна коморка хуже другой. Я отказываюсь жить в таких условиях. Ваше высочество, я сейчас же отправлюсь к главе и потребую для вас другое, более соответствующее вашему статусу жилище», — пообещала глава охраны. «Так и сделай, Ли Юн Си», — капризно потребовала Сун Ся. «Я решил действовать, пока вся охрана в сборе. Нужно сразу выяснить, есть у меня шанс заняться парной культивацией с принцессой при такой страже или придется ехать в столицу в поисках кого-то еще». «Стойте!» – потребовал я, пока глава стражи не ушла. «Я собираюсь сегодня с Сунся заниматься парной культивацией. Если кто-то не согласен, можете занять ее место», – сходу вывалил я. Похоже, зря. Вся охрана тут же схватилась за мечи. «Кто ты такой? Как ты смеешь так обращаться к принцессе? Ваше высочество, позвольте, я принесу вам его голову!» Наперебой закричали женщины из тех, которые еще не знали, что я ее учитель. Что-то с ними не так. Они слишком агрессивные и готовы без долгих раздумий кинуться в атаку на беззащитного паренька с тремя базовыми ступенями закалки. Может, именно это делало их такими борзыми, а мне надо было срочно спасать положение. Принцесса опять слишком медлила, не пытаясь остановить свою слишком быструю на расправу стражу. Я попытался перевести их агрессию в плоскость духовных боевых техник. «Ну же, кто из вас сильнее всех? Можете попытаться меня убить. Я позволю вам использовать против меня любую вашу самую сильную боевую технику. Не буду отвечать или уклоняться. Кто из вас действительно что-то умеет, попробуйте мне навредить». Вперед выскочила капитанша. Кто бы сомневался. Она тут сильнее всех. Молодой гений с первой звездой золотого ранга, что по суньским традициям называлось первыми духовными вратами. «Рассекающий поток горной реки!» Объявив применяемую технику, выкрикнула женщина и взмахнула мечом. Я увидел, как порция энергии в виде синего свечения вышла из правой ладони, быстро достигла кончика меча и словно фантом, после резкого взмаха женщины сорвалась с лезвия и, повторяя его форму, быстро устремилась к моей шее. «Угу! Так вот, как меч используют для придания энергии определенной формы», мысленно подметил я, но никаких болезненных ощущений или даже небольшого дискомфорта от столкновения этого энергетического клинка с моим защитным коконом не почувствовал. Защита сработала идеально. Решил, что просто техника была низкоуровневая, слабенькая, и поэтому обжигающего жара или ощутимых толчков, как при атаке стражи взрывным ян и техники второго старейшины клана Ду, не возникло. «Это все? Может, есть что-то посильнее?» – спросил я. А то как-то вообще не заметил. В следующую секунду я наблюдал забавную картину. Выскочившая вперед с гордым видом мечница вдруг сникла и обессильно припала на колено, после чего из-под лобья истошно завопила. «Как? Как такое ничтожество отразило мою совершенную технику фантомного клинка?» «Прекратить!» – прокричал выскочивший из-за угла корпуса глава Ду. Он сделал несколько широких взмахов руками и выпустил оформленную в виде треугольника оранжевую волну, поприсевшей на колено главе стражи. Мое активированное еще три дня назад духовное зрение позволяло видеть не только духовную ауру, но и форму, цвет энергии и область атаки, применяемых боевыми мастерами техник. Хотя женщина в этот момент была совсем не опасна, глава Ду Джи Цянь почему-то очень резко отреагировал на ее фразу. При столкновении с Ли Юн Си оранжевый треугольник буквально возымел эффект несущегося навстречу пешеходу грузовика. Девушку отшвырнуло в сторону и с такой силой, что она сделала два полных боковых сальта через голову над беседкой и рухнула где-то в двух десятках метрах в траве под забором, совсем не подавая признаков жизни. Я очень удивился. Глава явно превысил свои полномочия. Зачем было так сильно атаковать того, кто не нанес мне и царапины? «Господин Алекс, с вами все в порядке?» Подбежав ко мне, забеспокоился мужчина, оглядывая меня спереди и сзади, но не заметив на мне никаких следов примененной мечницей техники, облегченно вздохнул. Повернувшись к страже принцессы, он обвел ее строгим взглядом и объявил: «Я запрещаю на территории моей боевой академии применение к ученикам и учителям любых боевых техник выше порога проницательности. Кто нарушит это правило, будет иметь дело лично со мной». Повернувшись ко мне, он добавил: «Господин Алекс, вы не забыли, сегодня вы берете к себе на обучение троих наших учеников. Все уже собрались у главного учебного зала. Второй наставник наверняка выберет для вас самых слабых и проблемных новичков из своего класса. Мне не терпится увидеть, как вы утрете ему нос через два месяца». Приобняв за плечо, мужчина с довольной ухмылкой проводил меня к главному учебному залу.